— ворчали бойцы. «Столько времени от самого Львова в непрерывном наступлении. Теперь вот пока копятся силы для нового рывка, самое бы пора отдохнуть. А тут опять и опять бегай, ползай по снегу, стреляй в пустоту. Измученным вались спать на еловые лапы у костра». Зато когда вот тут, за рекой Одер, солдаты его роты перед лицом неприятельской атаки сумели до поры подавить в себе жгучее желание стрелять, Мечетный благословлял эти напряженные и утомительные учения. Атакующие были уже близко. Они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица, их потные лбы. Он взял на мушку высокого парня, который, казалось, двигался прямо на него. «Огонь!» — крикнул Мечетный, наконец, нажимая спусковой крючок, и потом уже для верности дал свисток. Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями, воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. Треск отдельных выстрелов слился в напряженный грохот, как будто рвали туго накрахмаленный коленкор. Несколько темных фигур сразу упали в зелень озими. Появившиеся санитары стали вытаскивать раненых из огня, но наступление продолжалось. Солдат в черном, которого взял на мушку Мечетный, перебежками двигался вперед. Он был совсем уже близко. «Огонь! Огонь!» — неистово хрипел капитан. Однако в пылу борьбы он не терял голову. Помнил, что оставаться на укрепленной позиции больше нельзя, знал, что рама, плавающая в небе, откорректировала цели, и следующие серии бомб упадут точно на окопы. Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных защищенных позиций и бросить на открытое поле. Знал, что и судьба маленького и такого важного для дальнейшего наступления пятачка, захваченного на немецком берегу, и жизнь людей его роты, столь успешной и при малых потерях форсировавшей водную преграду, и в конечном счете жизнь его самого капитана Мечетного, зависят от того, как сумеет рота сменить позицию. Для этого надо поднимать людей. Заставить их перешагнуть через смертный рубеж, защищающего их откоса, выскочить на открытое поле и бежать навстречу противнику. Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ринулся с криком «Ура! За Родину! За Сталина!» Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним его ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира, подействовал, и, устремляясь вперед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром. Торжество, яростное торжество — какое ему за всю войну не приходилось испытывать ни разу на всем боевом пути, от Нижней Волги до этой вот немецкой реки, овладело им. С надсадным криком «Вперед за Родину!» он бежал по полю, слыша за собой топот своих солдат. Споткнулся об убитого неприятеля, упал, вскочил, побежал дальше, помня лишь о том, что нельзя отрываться от уходящего противника, надо наступать ему на пятки. Он не слышал ни свиста пикирующих лаптежников, ни грохота бомб, разрывавшихся позади у пустых окопчиков на гребне берега, ни шипения осколков, пролетавших над головой. В эти мгновения его вело вперед упоение боя, какое, может быть, испытывали в древности всадники, врубаясь мечами в гущу вражеского строя. Он снова хотел крикнуть «Ура!», но в это мгновение где-то рядом полыхнуло красноватым огнем, что-то резануло его по лицу, свет погас, и он упал. Ах, как ясно вспоминалось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Это последняя секунда атаки, этот удар о жесткую мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Вспоминался во сне обрывок и последние мысли. Все. Конец. Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. Еще ощутил он, что кто-то его тащит. Сквозь звон в ушах донесся тоненький, будто детский голосок. «Товарищ капитан, потерпите, миленький, хороший, потерпите немножко, ну совсем немножечко». Он узнал голос своего санинструктора. Понял, что его волокут, понял, что сам он кричит или стонет, и, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась. Выбиты глаза, понял он, и снова потерял сознание. Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издали. За рекой грохотали пушки, над головой шелестели снаряды, и земля дрожала от разрывов, происходивших где-то уже в глубине занятой территории. Он сообразил, что к месту переправы уже подтянута артиллерия и что она начала отсечный огонь, прикрывая завоеванный плацдарм. Понял, обрадовался, повернул голову в сторону разрывов и опять ничего не увидел. Густая, плотная тьма, будто он был погружен в чернила. Вблизи над его ухом кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову. Как-то странно неловко перевязывали. И перевязывающий сам постановал. Постановал и в то же время лепетал. «Больно? Я знаю, мне тоже больно. Но потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо». Ну, конечно же. Это его старший сержант медицинской службы, девушка со странной фамилией. А немцы, а наш пятачок, удалось его удержать? Удалось, миленький, удалось, хороший. Пушкари, они бьют из-за реки. Разнесли все их машины, и подкрепление на резиновых лодках подходит. Вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь, все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. Ох! Последняя фраза перешла в стон, и снова забытье. Потом хлюпанье воды, всплески весел, незнакомый мужской голос с северным жестким говорком. «Ты о себе подумай, сестрица. Вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?» «Ой, мамочки, тетечки, больно. Ну ничего, ничего. А ему-то каково?» И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях. И понял, на чьих именно. «Что с вами, старший сержант Лихобаба?» «Ничего, ничего, товарищ капитан. Потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до Санбата машиной. Ох!» Что-то теплое капнуло на руку Мечетного. «Эх, капитан, девке этой тебе в ноги поклониться надо. Сама раненая, а тебя, можно сказать, из самого огня выхватила», — говорил жестковатый голос. «От горшка два вершка. И как только она тебя такого подняла?» «А самого-то тебя как, дядя?» — спросил кто-то. «А, ни черта, поцарапала. Обидно только, когда царапнул-то. И куда? Со всеми ведь шел, не отставал. Шел впереди других некоторых. И на тебе. Угодила в задницу. Теперь в Санбате жить я не дадут. Щепетильное место. Тут, я смотрю, сидишь, как собака на заборе. Ну вот, начинается. Давай, давай!» Мечетный сквозь густой звон в ушах отчетливо слышал разговор, но тело свое плохо чувствовал. Оно будто онемело, как, скажем, нога, когда ее отсидишь. «Контузия», — понял он. И, поняв, немного успокоился. Контузия уже была у него под Сталинградом. Около месяца провалялся он в госпитале в маленьком городке. Он даже выгадал тогда на контузии, получив по выходе из госпиталя 2 недели на поправку. Но этих 2 недель не исчерпал, вернулся в часть. Однако глаза. Что с глазами? Это острая жгучая боль, как будто кто-то с садистским усердием пальцами давит ему на роговицу. И ничего, ну ничего не видит, кругом черно. «Сержант, что со мной?» «Бомба авиационная. Воздухом откинула вас. Вроде бы серьезно и не задела, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала». «А глаза? Почему не вижу?» Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залила глаза. Ой, мамочки, тетечки, ох. А с вами-то что? Не знаю, рука. Сильно? Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет. А вот как повернусь... Когда же? Да вот, когда я вас в воронку укладывала. Пулевое ранение. Я бы сама с вами и не управилась. Да вот этот товарищ солдат помог. Перевязывает вас, а у самой кровь из рукава, поясняет солдат, которого так нескладно ранило. Толстый бок резиновой лодки зашуршал о камыш. «Слезай, приехали!» — говорит кто-то. Но Мечетный это уже не слышит. Он снова впал в забытье.